Глава 25. Вступить в бой с двумя группами ликвидаторов, пусть и не самого высокого класса, было непростой задачей. Чтобы она не закончилась плохо, для Игната требовался грамотный план, а не просто глупое нападение в лоб. Кедров как раз думал над ним, когда из-за города ударил такой плотный фон энергии, что заставил его невольно присесть ниже. Похоже, там начался серьезный бой. Игнат посмотрел в сторону, откуда ощутил давление. Источник находился в нескольких сотнях километров от города. Разумеется, у портала. Нетрудно было понять, что стычка между хозяином перекрестка и элитными силами корпуса обострилась. Что же там происходит, не было никакой возможности узнать. С одной стороны, едва ли у корпуса был кто-то могущественнее в чистой силе, чем хозяин перекрестка. С другой, тот был уставшим, а корпус имел великолепный опыт ликвидации владык хаоса. «Повлиять на исход боя я не могу», — подумал Игнат. «Разберусь со своими ребятками, а там, в худшем случае, всегда могу уйти». Более думать над ситуацией он не стал. Мощное давление от битвы титанов слепило сенсорные и сканирующие техники всех вокруг, кроме нежити. Грех было не воспользоваться ситуацией, чтобы устроить хорошую ловушку. Игнат тут же взялся за дело. Он оставил мелкую нежить в качестве дальнего оцепления, решив работать в связке с драконами и метазверем. Три крылатых монстра начали обходить позицию воителей порядка с разных сторон. Чтобы не сыграла развитая интуиция мета-адептов, Игнат решил сам отвлечь их. Пришлось подставиться в качестве приманки. Уже двигаясь в одиночку, он начал приближаться к позиции вражеских боевиков. Что удивительно, место те выбрали приметное. Это был почти уцелевший небоскреб. Он особенно выделялся в округе, где от окружающих зданий остались лишь руины и оплавленные огарки. Одна группа сидит в основании здания, на нижних этажах. Вторая же, наоборот, у крыши, — отметил Игнат. И эти куда сильнее. Что значит такая расстановка, он понятия не имел. Но планировал нанести удар прежде, чем начнут работать враги. Иначе инициативной атаки двух опытных групп он мог и не пережить. «Ну, приступим», — вздохнул землянин. Когда драконы начали аккуратно подходить ближе к будущему месту битвы, туда направился и он. Сейчас ему нужно было появиться в области наблюдения боевиков, чтобы привлечь их внимание. Трудностей в этом возникнуть не должно было. Из-за обилия нежити бои вокруг затухли, погрузив округу в тревожную тишину, нарушаемую лишь отголосками битв, происходящих вдалеке. Игнат уже почти вышел в область прямой видимости, как что-то остановило его. Замерев на пару секунд, он прислушался. Интуиция не подвела. Вскоре он услышал гул, а затем стал заметен и его источник. «Грави-платформа», — понял Игнат. «Совсем небольшая. Летит низко и, кажется, я догадываюсь, куда». Стало понятно, зачем одна, более сильная группа, ожидала на вершине. Похоже, транспортник должен был их вывести отсюда в другую точку боя. Игнат же не мог не воспользоваться этим. «Перехватить их в воздухе будет просто великолепно», — подумал он. Драконы пока летать не могли, хоть и имели крылья, но были и другие методы. «Начали!» — мысленно дал приказ Игнат и тут же рванул из своего укрытия. Взгляду открылся тот самый небоскреб, где устроился враг. Высокое здание с выбитыми стеклами и обожженными стенами. На вершине зависла небольшая черная гравиплатформа, зализанными формами похожая на космический челнок из фантастических фильмов. Не останавливаясь, на бегу Игнат высвободил энергию. Яркий факел аспекта холода тут же привлек к себе внимание. Едва хаосит оказался на открытой местности, представляющий собой лунный пейзаж из-за обилия кратеров, как ощутил себя будто под прицелом. Инстинкты еще только почуяли прямую угрозу, а Веном уже действовал. Зацепившись щупальцем, он рванул хозяина в сторону. Тут же два мощных энергетических луча буквально испарили все, чего коснулись, на несколько метров вглубь. Третий, видимо, страхующий, ударил с запозданием, уже корректируя направление. Этот луч все же прошелся по Игнату. Хаосит ощутил, как Веном теряет часть своей псевдоплоти. Доспех под ним раскалился, вызывая адскую боль, но выдержал удар. «Бля!» Игнат взвыл, ощущая себя будто на сковородке. Разум охватила ярость из-за слишком прытких стрелков. В это время последние явно готовились к новой атаке, чтобы на этот раз уже наверняка ликвидировать врага. Грави-платформа же загудела громче, в спешке набирая высоту и унося вторую группу боевиков. И никто из врагов в запале не ощутил, как три могущественных представителя нежити заняли позиции. «Ловушка захлопнулась!» — охваченный яростью подумал Игнат и тут же отдал приказ. «Начинаем!» Этот прием он натренировал с драконами давно, но раньше не было повода к его применению. Однако сейчас ситуация была идеальной. Три дракона больше не скрывали себя. Подчиняясь приказу, все они выплеснули свою максимальную мощь, которая здорово возросла за счет последних сражений. Высвобожденная сила тут же сконцентрировалась в центральной точке их построения. Ровно в том месте, где находился небоскреб и транспортник. Игнат ощутил, будто воздух резко похолодал. Мощь некротической энергии скакнула, за считанные секунды достигнув предельных значений. Это была столь грозная демонстрация, что энергия перешла в видимый спектр. Зеленоватый столб силы устремился в небо, знаменуя начало очередного из тысяч сражений вокруг. Пристально наблюдавший за происходящим Игнат увидел, как часть сигнатур на взлетающей машине погасла. Их владельцы ушли из жизни, даже ничего не успев понять. Сама платформа тут же начала падать. «Трое выжили из отряда», — отметил Игнат, наблюдая за хоть и потускневшими, но еще сияющими сигнатурами. «Зверь, твой выход, когда этот драндулет рухнет!» От мета-зверя пришел ответный импульс одобрения. Игнат в это время обратил внимание на небоскреб. Засевшие в нем бойцы были слабее. Выжил из них лишь один, также, видимо, имевший особую защиту. Лезть за ним в некротическую бурю желания не было. «Добейте его!» — дал распоряжение драконам Игнат. Сам он вернул свое внимание на энерголет, где мета-зверь один мог и не справиться. В это время грави-платформа как раз с гулом рухнула на землю, доставив выжившим в ней еще пару очень неприятных моментов. Однако самое худшее для них только начиналось. Мета-зверь привык охотиться из засады. Не изменил он своим привычкам и в этот раз. Едва платформа остановилась, погасив силу инерции, рядом с ее искореженным дымящимся корпусом появился и он. Полыхающий синим пламенем гибридной стихии скелет выглядел пугающе для любых случайных свидетелей. Разогнавшись, он влетел в платформу, оставив в ней глубокую пробоину. Не давая засевшим внутри защитникам прийти в себя, монстр пустил в ход свою стихию, превращая внутренности в полыхающую синим пламенем печку. «Еще минус два». Хладнокровно оценил его успехи Игнат. «Почти закончили». В этот же момент позади раздался грохот. Не став долго думать, драконы просто разнесли небоскреб на куски. Добравшись до выжившего, они мгновенно растерзали его, ознаменовав почти полную победу. Игнат ощутил удовлетворение от идеально спланированной западни. Остался последний выживший. Засев в рухнувшей платформе, он невероятным образом умудрился уцелеть после удара гибридной стихии. В следующий момент враг переместился, оказавшись в нескольких сотнях метров от уничтоженного транспортника. Игнат не сразу понял, как это случилось. «Телепортация», — сделал он самое подходящее предположение. «Похоже, не я один умею этим баловаться». Землянин решил взять этого противника на себя. «Веном, подсоби-ка», — распорядился он, увидев, что цель начала двигаться. Черные щупальца выстрелили вперед. Поддерживая мужчину невысоко над землей, они быстро развили серьезную скорость. Враг, похоже, не мог телепортироваться часто. Совершив один перенос, дальше он начал перемещаться на обычном ускорении. Однако Игнат его быстро догонял. «Пытается покинуть город», — отметил направление хасид. «Нет, сегодня тебя никто не отпустит». Несмотря на тяжесть доспеха, усилившийся веном теперь мог передвигаться действительно быстро. Словно паук, перебирая щупальцами, он тащил Игната через руины. Вскоре они увидели свою цель. Воитель порядка представлял собой жалкое зрелище. Его защитный скафандр был частично уничтожен. На открытых участках можно было увидеть, как плоть слезает с костей под влиянием остаточных некротических эманаций. Однако выживаемость мета-адептов была чем-то невероятным. Даже несмотря на ужасающие повреждения, он двигался с высокой скоростью. Ощутив взгляд Игната, он обернулся, и хасид увидел отчаяние в его глазах. «Эй!» — ощутилась чужая мысль речь. «Не трогай меня! Отпусти! И дом Хафер отблагодарит!» Игнат даже не стал слушать. Сконцентрировав хаос, он ударил сплошным потоком, чтобы быстро и наверняка добить последнего врага. Увернуться тот уже не смог. «Ну вот и все», — произнес Игнат, ощутив, как накатила волна энергии от убийства. Он бы обрадовался, но душу сдавило неприятное ощущение. Это не были какие-то терзания от убийства живого существа или прочая чушь. Напротив, источник этого ощущения очень даже хорошо ощущался. Игнат повернул голову по направлению, откуда исходило это ощущение. Там, где раньше находились портальные площади и где начался поход хаоситов, происходило что-то невообразимое. К небу поднимался столб огненной энергии колоссальных размеров. Казалось, уперевшись в небо, он пробил его, устремившись куда-то в космос. Мощь энергетического давления в округе продолжала увеличиваться. «Что бы там ни происходило, — подумал Игнат, — битва входит в решающую фазу». Сейчас встал вопрос с тем, что делать ему. Первым делом Игнат решил добраться до позиции землян и открыть им портал в кошмар. Что бы ни было дальше, смертным в этом явно было не выжить. Следовало торопиться, поэтому хасид быстро собрал добычу и покинул место схватки, возвращаясь в город. Впрочем, это оплавленное черное пятно на лице планеты едва ли кто-то сейчас так бы назвал. От напряжения Релия кусала ногти, незаметно для себя вернувшись к неприятной привычке детства. Да и какая разница, ведь сейчас там, на поле боя, решалась судьба всего, начиная от ее жизни и будущего и заканчивая участью планеты. «Они должны справиться! Они должны справиться!» — мысленно повторяла женщина. Для финального удара она отправила три элитных звезды ликвидаторов, по одной на каждого владыку силы, что руководили вторжением. И пусть в голой силе они едва ли соперничали с врагом, однако, имея вековую школу за плечами, должны были выполнить задание. «Эти твари ослаблены!» Привела она еще один довод, убеждая себя в успехе. «Убийцы должны справиться!» Вся битва была распланирована только ради этого момента, чтобы воители добрались до цели и устранили ненавистных владык. Все, абсолютно все было поставлено на кон. Именно поэтому Релия сейчас пребывала в таком напряжении. Женщина сидела на флагманской грави-платформе. Чтобы первой узнать об исходе операции, она пошла на риск, позволив кораблю опасно приблизиться к битве. Думая о вариантах исхода, она даже не заметила, как к ней подошел один из офицеров. «Разрешите, госпожа?» — обратился он. «У нас странное...» Релия повернулась к нему, со страхом и надеждой ожидая новостей. Ощутив бурю охвативших ее эмоций, офицер доложил коротко и по существу. «Один раненый ополченец битвы принес...» Он все же позволил себе короткую заминку. «Печатку чемпиона корпуса!» Новость была столь странной, что ушедшая мыслями в бой Релия даже не сразу осознала услышанное. Она хотела было отругать идиота за незначительную и даже глупую новость, и только потом до нее дошло значение последних слов. Печатка чемпиона была исключительной регалией, которую носили при себе существа невероятной силы и умений. Чемпионы были высшими полководцами, что продвигали славу корпуса во тьме диких миров. Но как такой предмет мог оказаться в руках обычного солдата? «Никакой чемпион и близко не мог оказаться к нашему миру», — мысленно прикинула она. «Какого хаоса здесь происходит?» В душе возникла отчаянная надежда, что каким-то невероятным образом чемпион оказался неподалеку и хочет передать послание лично ей. «Может, он поможет в битве?» «Быстрее его сюда!» — рыкнула она, но все же в последний момент остудила разум. «Он точно не под контролем? Мозги проверили?» «Экспресс-тест показал, что он в своем уме и вроде бы не подвергался влиянию», — пожал плечами офицер. «Точнее, трудно сказать. Рядовые граждане из ополчения сейчас все не в себе. На полную проверку по безопасности уйдет около местных суток». «Какие еще сутки, идиот?» — вызверилась Релия, все-таки не удержав разрывающие ее эмоции. «Сюда его! И побыстрее!» Она мельком глянула на замерших стражников. Выделенные ее семьей элитные телохранители сейчас боролись за победу. Но настало время рисковать. Ждать пришлось недолго, и вскоре в оперативный зал привели того самого ополченца. Релия мысленно оценила его поврежденную оплавленную броню и бледный вид. Тот точно был на поле боя. Из-за этого ее надежды, что каким-то образом чемпион близко, укрепились. А иначе, как бы этот слабак мог выйти с поля битвы живым, да еще и с такой уникальной вещью в руках? Офицер молча подошел и передал регалию. С трепетом Релия взяла предмет, что имели право носить лишь великие из достойных. Где-то в глубине разума мелькнула мысль, что однажды и она войдет в их число. Отогнав мешающие сейчас мечты, Релия мысленно обратилась к артефакту. Никаких сомнений быть не могло. Это действительно была регалия. Да и едва ли во всем мироздании нашелся бы идиот, который пожелал бы подделать это. Подняв взгляд, Релия вновь повернулась к ополченцу. Силы, кажется, быстро того покидали. Каденец бледнел на глазах. Его лицо покрывали крупные бисеринки пота. «Говори быстрее, воин!» — обратилась Релия, стараясь показать уважение. «Сейчас нам дорого каждое мгновение. Что хотел передать великий чемпион?» «Он...» Кажется, от торжественности момента идиот потерял дар речи. Каденец упал на колени, прямо под ноги Релии. Стражники навострились, но атаковать не стали. Уж слишком жалко выглядел ополченец. Внезапно тишину оперативного зала огласил негромкий звуковой сигнал. Его тональность означала донесение высшей степени важности. «Госпожа!» — крикнул один из связных, молча сидевших за голоэкранами. «Координаты для нового портала переданы и подтверждены. Построение перехода скоро начнется!» Релия облегченно выдохнула. Две хорошие вести почти одновременно означали, что дела налаживаются и блокада прорвана. Даже если ее безумный план не удастся, скоро здесь будут силы ее родного дома. хаоситы в любом случае будут уничтожены. «Хорошо бы, чтобы победа определилась до прихода подкрепления», — улыбнулась от удовольствия Релия. «Не хочу делиться ни с кем». Справившись с эмоциями, она перевела взгляд на ополченца. Сейчас последняя новость должна была решить дальнейшие события. Однако в этот момент произошло нечто неожиданное. Присутствующие были слишком медлительны, чтобы успеть среагировать на что-то черное, неведомым образом ускользнувшее от сканирующих навыков, как обычный предмет, не имеющий разума. Жгутом разрезав пространство, оно мгновенно настигло женщину, пробив ее лоб. Релия упала и задергалась. В штабе началась паника. Никто не знал, что за тварь проникла на флагманскую грави-платформу. Что-то черное металось со скоростью тени, убивая офицеров. Впрочем, это уже не могло изменить положение дел на поле боя.